Книга пророка Иеремии, глава 29. И вот слова письма, которое пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. После того, как вышли из Иерусалима царь Иехония и царица и евнухи, князья Иудеи и Иерусалима, и плотники, и кузнецы, через Илиасу сына Сафонова и Гемарию сына Хелкиена, которых Сидекия царь Иудейский посылал в Вавилон к Навуходоносору царю Вавилонскому. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте домы и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их, берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умаляйтесь». И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся». Ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь. Когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Вы говорите, Господь воздвиг нам пророков и в Вавилоне? Так говорит Господь о царе, сидящем на престоле Давидовом, и о всем народе, живущем в городе сем, о братьях ваших, которые не отведены с вами в плен. Так говорит о них Господь Саваоф. Вот я пошлю на них меч, голод и моровую язву, и сделаю их такими, как негодные смоквы, которых нельзя есть по негодности их. И буду преследовать их мечом, голодом и моровою язвою, и предам их на озлобление всем царствам земли, на проклятие и ужас, на посмеяние и поругание между всеми народами, куда я изгоню их. За то, что они не слушали слов моих, говорит Господь, с которыми я посылал к ним рабов моих пророков, посылал с раннего утра, но они не слушали, говорит Господь. А вы все переселенцы, которых я послал из Иерусалима в Вавилон, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, об Ахаве сыне Колии и о Сидекии сыне Маасии, которые пророчествуют вам именем моим ложь. Вот я предам их в руки Навуходоносора царя Вавилонского, и он умертвит их пред вашими глазами. И принято будет от них всеми переселенцами иудейскими, которые в Вавилоне, проклинать так, да соделает тебе Господь то же, что Сидекии и Ахаву, которых царь Вавилонский изжарил на огне, за то, что они делали гнусное в Израиле, прелюбодействовали с женами ближних своих, и именем моим говорили ложь, чего я не повелевал им, «Я знаю это, и я свидетель», — говорит Господь. «И Шимаии, нехиламитянину, скажи, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что ты посылал письма от имени своего ко всему народу, который в Иерусалиме, и к священнику Сафонии, сыну Маасии, и ко всем священникам, и писал: Господь поставил тебя священником вместо священника Иодая, чтобы ты был между блюстителями в доме Господнем, за всяким человеком неистующим и пророчествующим, и чтобы ты сажал такого в темницу и в колоду. Почему же ты не запретишь Иеремии Анафовскому пророчествовать у вас? Ибо он и к нам, Вавилон, прислал сказать: «Плен будет продолжителен, стройте домы и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их». Когда Сафония, священник, прочитал это письмо вслух пророка Иеремии, тогда было слово Господне к Иеремии: «Пошли ко всем переселенцам сказать: так говорит Господь о Шимаии, нехиламитянине, за то, что Шимаия у вас пророчествует, а я не посылал его, и обнадеживает вас ложно, зато так говорит Господь: вот я накажу Шимаию, нехиламитянина, и племя его, не будет от него человека, живущего среди народа сего, и не увидит он того добра, которое я сделаю народу моему, говорит Господь, ибо он говорил вопреки Господу».